Глава 12. В чем полезно тщеславие? Тщеславие, впрочем, в одном отношении бывает и полезно для новоначальных, для тех только, которые еще подвергаются искушениям от плотских пороков, например, если в то время, когда разжигаются духом блуда, они в уме представляют достоинство священнической должности или мнение всех, которые считают их святыми, безукоризненными, и таким образом нечистые возбуждения похоти, считая гнусными и недостойными людского мнения о них или сана своего, по крайней мере, этим размышлением подавляют их, меньшим злом отсекая больше. Ибо лучше всякому подвергнуться искушению от страсти тщеславия, нежели впасть в пламя блудной похоти, откуда уже не в силах будет выйти или едва сможет выйти после падения. Эту мысль от лица Божия один пророк хорошо выразил, говоря: «Ради себя удалю ярость мою и хвалою моею обуздаю тебя, чтобы ты не погиб», то есть чтобы от увлечения тщеславными похвалами не низвергся в глубину ада и от совершения смертных грехов не погрузился невозвратно. Неудивительно, что у этой страсти есть такая сила, что и впадающего в порок блуда может обуздать, когда доказано опытами многих, что она зараженного ядом ее делает неутомимым, так что заставляет не чувствовать двухдневного или трехдневного поста. Мы знали некоторых в этой пустыне, которые, сознаваясь, что они, находясь в киновиях Сирии, без труда сносили воздержание от пищи в течение 5 дней, а теперь даже с 3 часа дня томятся таким голодом, что ежедневный пост едва могут продолжать и до 9 часа. Касательно этого предмета, Авва Макарий, одному спрашивавшему, отчего он в пустыне чувствует голод из 3 часа, а в киновии, часто постясь целую неделю, не чувствовал голода, хорошо отвечал: «Это от того, что здесь нет свидетеля твоего поста, который бы питал и подкреплял тебя своими похвалами, а там похвалы людей и тщеславие насыщали тебя». Образ этого дела, о котором мы сказали, что при входящем тщеславии устраняется порок блуда, довольно хорошо представляется в 4 книге Царств, главы 23 и 24, где говорится, что когда народ израильский был пленен царем египетским Нехау, ассирийский царь Навуходоносор, придя, отвел его от пределов Египта в свою область, но не для того, чтобы возвратить ему прежнюю свободу и родную страну, а чтобы отвести в свою землю, более отдаленную, нежели земля египетская. Этот образ прилично прилагается и здесь, хотя терпимее раболепствовать тщеславию, нежели пороку блуда, однако освободиться от владычества тщеславия труднее. Ибо пленнику, отведенному на более отдаленные места, труднее возвратиться в родную землю и отеческую свободу, и справедливо относится к нему пророческое порицание: «Для чего ты состарился в земле чужой?» Варух 3:10. Правильно называется «состарившимся в чужой земле» тот, кто не обновляется от земных пороков. И, наконец, гордости два рода: первый — плотский, второй — духовный, который гибельнее первого бывает, ибо он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых добродетелях. Глава 13. Страсти различным образом на нас нападают. Хотя эти 8 страстей искушают весь род человеческий, впрочем, не на всех одинаковым образом нападают, ибо в одном главное место занимает дух блуда, в другом преобладает ярость, в ином властвует тщеславие, а в другом гордость господствует. Так что, хотя все страсти на всех нападают, но каждый из нас различным образом и порядком раболепствует им. Глава 14. Надо вести борьбу со страстями сообразно с их нападением. Поэтому нам следует вести борьбу с этими страстями так, чтобы всякий, испытывая какую-либо страсть, особенно против нее и направлял оружие, употребляя всякое старание и заботу духа для наблюдения за нею и подавления ее, направляя против нее копии ежедневных постов, ежеминутно бросая в нее стрелы сердечных стенаний и воздыханий, непрестанно проливая слезы в молитве к Богу, постоянно прося Господа прекратить борьбу его. Ибо никто не может восторжествовать над страстью, пока не убедится, что своим тщанием или трудом не может одержать победу в битве. Однако для подавления страсти ему и со своей стороны необходимо стараться днем и ночью. А когда почувствует, что освободился от этой страсти, то опять должен с полным вниманием рассмотреть тайники своего сердца, приметить, какая в нем есть еще более злая страсть, против нее употребить все духовное оружие. И таким образом, победив сперва сильнейший, он скорее и легче одержит победу над остальными, потому что от успеха побед и дух его сделается сильнее, и последующая битва со слабейшими скорее доставит ему успех в борьбе. Как сражающиеся при глазах царей со зверями сначала высматривают сильнейших и свирепейших, и с ними первыми вступают в борьбу. Победив же их, прочих, менее страшных и сильных, уже легче побеждают. Так и мы, победив более сильные страсти, без труда одержим совершенную победу над последующими слабейшими. Впрочем, следует остерегаться, чтобы, противоборствуя только главной страсти и не обращая внимания на стрелы прочих, не быть уязвленным неожиданным ударом. Кто, заботясь об очищении своего сердца, внимание ума будет напрягать для преодоления главной страсти, тому нельзя не иметь подобного опасения и бодрствования и по отношению к прочим страстям. Ибо одержать победу над той страстью, от которой хочет освободиться, как удостоится тот, кто заражен другими страстями и делает себя недостойным награды за очищение. Но когда кто с полным вниманием вступит в сражение против одной страсти, то он должен молиться преимущественно о ней, с особенной заботливостью и прилежнее наблюдать за ней, чтобы через это одержать скорую победу. Что таков должен быть порядок в борьбе со страстями и что не следует полагаться на свою силу, это показывает законодатель Моисей в следующих словах. «Не страшись их, ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут». Второзаконие, 7, с 21 по 23. Глава 15. Мы не можем победить страсти без помощи Божией, и победою над ними нельзя превозноситься. Но что нельзя превозноситься победою над страстями, этому также научает пророк Моисей, говоря, «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной». Второзаконие, 8, с 12 по 15. Также и Соломон в притчах говорит: «Когда упадет враг твой, не радуйся, и когда он споткнется, не давай веселиться сердцу твоему, а иначе увидит Господь, и это будет злом пред очами его, и он от него на тебя обратит гнев свой». Притчи 24, 17 и 18. То есть, увидев надмение твоего сердца, перестанет подавлять его, и ты, оставленный им, опять начнешь мучиться той же страстью, которую победил было при помощи благодати Божией. Если бы пророк не знал, что некоторые за возношение сердца опять предаются тем же порокам, чтобы смирились, то не молился бы, говоря: «Господи, не предай зверям душу, исповедующуюся Тебе» — Псалом 73. Поэтому мы должны быть уверены, научаясь как из собственного опыта, так и из бесчисленных свидетельств Священного Писания, что мы своими силами, без подкрепления помощи Божией, не можем победить стольких врагов и всегда должны приписывать Ему нашу победу. Об этом по наставлению Господа Моисей так говорит: «Когда будет изгонять их, народы, Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею добрую землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие и беззаконие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 9, 4 и 5. Что яснее можно сказать против гибельного самомнения и самонадеянности нашей, по которой все, что делаем, хотим приписывать свободной воле или старанию нашему? Тогда, говорит, будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, то не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею. Не ясно ли он изрек для тех, которые имеют душевные очи открытые и уши для слышания? Когда у тебя благополучно кончится битва с плотскими пороками, и увидишь, что избавился от нечистоты их и от жизни мирской, то, вознесшись успехом борьбы и победы, не приписывай этого своей силе и мудрости, думая, что победу над духовными непотребствами и плотскими пороками ты одержал своими трудами, старанием и волей. Ты, без сомнения, не можешь преодолеть их ни в чем, если Господь не сообщит тебе помощи и не будет покровительствовать тебе.